Глава 6. Артур качает головой, и я чувствую это движение щекой. Прижимаюсь к мужу еще плотнее. Мне немного страшно. А что, если и правда есть какие-то силы, что способны помешать нам быть вместе? Я всем телом ощущаю нашу истинность, и отказаться от нее не смогу. Теперь не смогу. Кажется, я понимаю, почему влюбленные погибают без своей пары. Мы связаны тонкой магической нитью. Я физически ощущаю, что не смогу без Артура. Муж ждет, когда мой поток сознания угомонится и слегка улыбается. Нет, ничего, никаких сил, оспаривающих истинность, я не знаю. И это звучит как сказка для запугивания детей. Но он задумывается. Я спрошу у деда. Армель должен знать, если такие легенды действительно существуют. Мы лежим молча еще несколько минут. И вдруг я чувствую, как напряжение в теле Артура сменяется чем-то другим. Чем-то теплым, игривым и хищным. Он медленно переворачивается на бок и нависает надо мной, опираясь на локоть. Его глаза горят двумя изумрудными точками. Упираюсь в его горячую грудь обеими руками и смотрю на него с удивлением. Что это с ним? А теперь его голос становится низким, бархатным, и от него по всему телу разливается приятная дрожь. Хватит о грустном. У меня есть дела поважнее. Я фыркаю, но не могу сдержать улыбки. Его настроение заразительно. Да и чтение мыслей здесь не требуется. Я прекрасно понимаю, чего хочет муж. Он уже весь горит. Я обнимаю его за шею, притягивая ближе. «Какие же?» – притворно невинно спрашиваю я. «Моя жена, кажется, забыла, что у нее есть муж». Он целует меня в шею, и я вздрагиваю. «А муж требует внимания». «Ой, правда?» – смеюсь я. Но тут холодок пробегает по коже. «А что будет, если кто-то узнает, что мы уже... ну, живем как муж и жена? До обряда? Это ведь, наверное, страшное преступление?» Артур приподнимается и смотрит на меня с насмешливой серьезностью. «Самое страшное, что нам грозит, это поехать жить в столицу, к Вейлину, без права возвращения». Я поднимаю бровь. «И это наказание? Звучит как подарок. Цивилизация, душ, интернет». «Для тебя возможно». Он улыбается, но в его улыбке нет веселья. «Для меня, для медведя, это изгнание, разрыв с корнями, землей предков и кланом. Мы станем изгоями, людьми без рода, без племени. Да, мы будем жить, и, возможно, даже хорошо, но это будет не наша жизнь». Я задумываюсь над его словами. Для него, чья сущность неразрывно связана с этим лесом, с этой землей, это действительно ужасная кара. Я прекрасно понимаю, что такое не видится с родными. Я столько лет жила без мамы, что второй раз не смогла бы пережить подобное. «А ты...» – начинаю я осторожно. «А ты не мог бы, ну, свой клан как-то организовать? Не обязательно в столицу, но сделать его сильнее, современнее. Кажется, мне пора изучать эти медвежьи законы». Артур хмурится, его игривое настроение на мгновение сменяется задумчивостью. Потом он смотрит на меня с хитрой ухмылкой. «И на что это ты намекаешь, жена? На то, что я должен устроить революцию и стать вожаком-реформатором?» «Ну а что?» – хихикаю я, проводя пальцами по его щеке. «Ты же сильный, умный, связи есть. Друг заглавного волка, вообще мощный козырь. Почему бы и нет?» «Потому что традиции...» – он целует мою ладонь. «Они как старые деревья. Гнутся, но не ломаются с треском. Но...» Он снова замирает, и в его глазах мелькает искра интереса. «Это интересная мысль. Очень. Но не сегодня». Он снова наклоняется ко мне, и его поцелуй выбивает в моей голове все мысли. Я таю в его объятиях, отвечая ему с той же страстью. «Это жажда, это желание. Оно все еще кажется мне новым и немного пугающим. Знаешь...» Выдыхаю я, когда у нас появляется возможность перевести дух. «Это все моя медвежья кровь виновата». «В чем?» – Муж приподнимает бровь. В этом желании. Раньше я ничего подобного не испытывала. Оно проснулось во мне после того, как проклятие сняли. Как будто я была под толстым слоем льда, а теперь оттаяла. Я говорю это, и вдруг в памяти всплывает тот самый момент. Лес, ночь и... ничего больше. За всеми этими событиями я и забыла, что хотела поговорить об этом. «Кстати», — приподнимаюсь я на локте, глядя на мужа. «А что тогда произошло? Я так до конца и не поняла, что стало с моей одеждой, и почему я оказалась в лесу голая. Да и ты не то чтобы одет был». Вопрос висит в воздухе. Артур замирает. Его веселое игривое выражение лица растворяется, сменяется на... «На что? На осторожность?» Он медлит с ответом, и его глаза уходят в сторону. Это молчание длится всего секунду, но его достаточно, чтобы внутри меня снова зашевелилась тревога. Что тогда произошло, и почему муж не хочет рассказывать мне об этом? Я даже в его мыслях не могу ничего прочитать. Он мастерски умеет не думать о том, что я хочу узнать больше всего. «Что-то было не так со снятием проклятия?» – шепчу я. «Я что-то сделала? Кому-то навредила? Была в трансе?» Слова льются из меня нескончаемым потоком, а нервы натянуты, как струны. Муж теперь, даже если и захочет, не сможет и слова вставить в мой монолог. Руки подрагивают, и я упираюсь обеими ладошками в горячую грудь Артура. «Что я натворила?» – шепчу я. «С чего ты взяла, что что-то натворила?» – улыбается муж. Но я слышу волнение в его голосе. «Была же причина меня раздеть. Не сама же я в припадке это сделала?» «Ну...» – ухмыляется муж. «Сама?» – взвизгиваю. «Какой стыд!» – со шлепком прикладываю руки к лицу. И да, и нет. Артур обхватывает меня за талию и возвращает свои объятия. Все было немного иначе, и это... В его мыслях мелькает образ. «А я застываю, как истукан!» «Это сейчас было то, о чем я подумала?» Пищу я в ужасе. «Да». Муж поджимает губы. «Поэтому я и не хотел тебе говорить. Надеялся сначала подготовить». Подпрыгиваю с кровати, как ошпаренная. Сердце колотится у самого горла. Задыхаюсь от избытка эмоций. И в итоге не справляюсь. «Я превратилась, да?» Спрашиваю громче, чем рассчитывала. «Угу». Муж поджимает губы, а на его лице расцветает улыбка. «О боже! Чуть не лишаюсь чувств. Я медведица. Я чертов медведь. А-а-а!» Готова упасть в обморок, но муж ловко ловит меня и нежно говорит. «Посмотри на это с другой стороны». «Это с какой же?» «Я и так не худенькая, а теперь я громадная мохнатая медведица. Это кошмар». «Зато между нами теперь никаких преград», — ухмыляется Артур. «Что? О, нет!» — скулю. «Ты не понимаешь? Я медведица, медведица!» Выдыхаю. Смотрю на мужа, а он ухмыляется. «Ну да, чего несу? Он же тоже медведь. Семья медведей.